Глава 16. Топь разочарований. Золотая дорожка, по которой они так весело шагали, вдруг погасла. Щелк! И нет ее. Будто кто-то невидимый просто выключил свет. Секунду назад под ногами пружинила мягкая теплая тропинка, а теперь они стояли на краю какой-то унылой поляны. Перед ними начиналась темная грязная тропа, которая вела прямиком в болото. «Не может быть!» – прошептал Владик, растерянно оглядываясь по сторонам. «Мы же все правильно сделали!» Вся радость, которая еще минуту назад наполняла их, куда-то испарилась. Стало очень грустно и обидно. Их снова обманули. Никакого доброго короля и дорог желаний не было. Это была просто еще одна ловушка, только куда хитрее, чем замок злого князя. «Я хочу обратно!» — тихонько захныкала Маргоша. Ее подбородок задрожал, а в больших глазах заблестели слезы. «Я не хочу на болото! Там, наверное, скользкие лягушки и противные пиявки, и холодно!» Владик посмотрел на сестру. Ее личико было таким испуганным и несчастным, что у него самого сердце сжалось. Он ведь старший брат. Он за все в ответе. Это он повел их по этой дороге, он поверил в сказку про исполнение желаний, и вот куда эта сказка их привела. Но сейчас нельзя было показывать свой страх. «Не бойся», — сказал он как можно тверже, хотя у самого в горле стоял ком. «Никаких пиявок там нет. Мы просто пройдем через это болото, и все. Наверняка за ним снова будет нормальный лес. Другого пути у нас все равно нет». И это была правда. Возвращаться на перекресток, который больше не исполнял желания, было глупо. Идти в другие стороны, куда глаза глядят, еще глупее. Оставалось только одно — набраться смелости и идти вперед по этой ужасной тропе. Они сделали первый шаг, и тут же их ноги утонули в противной хлюпающей грязи. Чавк! Хлюп! С каждым шагом ноги увязали почти по щиколотку, и приходилось силой их вытаскивать. Эти звуки были единственным, что они слышали в мертвой тишине. Воздух стал влажным и липким, пахло очень неприятно. Тиной, гнилыми водорослями и чем-то кислым. Не прошло и 5 минут, как их со всех сторон окружил густой белый туман. Он был таким плотным, что казался похожим на молоко или вату. Все вокруг исчезло. Дети больше не видели ни кривых деревьев по краям болота, ни неба над головой, только серая колышущаяся стена тумана и узкая полоска грязи под ногами. Видно было всего на пару шагов вперед, и от этого становилось еще страшнее. Казалось, будто они идут не по лесу, а по дну огромного пустого аквариума. Вдруг Тимоха, который до этого тихо сидел на руках у Маргоши, беспокойно заерзал. Он начал вертеть своей маленькой головой, принюхиваясь, а его шерстка встала дыбом. «Что-то не так!» – пропищал он тревожно. «Я это чувствую носом!» «Что не так, Тимоша?» – испуганно спросила Маргоша и крепче прижала зверька к себе. Взвизгнул Тимоха так громко, что дети вздрогнули. Его глазки-бусинки испуганно забегали. «Здесь повсюду чужая магия! Она неправильная, злая и липкая, как паутина! Она все путает!» Слова морской свинки только подтвердили худшие догадки Владика. Он и сам чувствовал, что с этим местом что-то неладно. Голова стала тяжелой, будто ее набили ватой, а мысли разбегались, как тараканы. Значит, их не просто обманули. Их специально заманили в какую-то волшебную западню. Нужно было срочно что-то делать. Владик остановился и скинул с плеч свой старый школьный рюкзак. Может, там найдется что-то полезное? Он опустился на колени прямо в холодную грязь и принялся лихорадочно вытряхивать его содержимое. Учебник по математике, тетрадки в клетку, огрызок яблока, фантики от конфет. все не то. Он выворачивал кармашки один за другим, но находил только всякий мусор. Отчаяние начало подступать к горлу. Неужели это конец? И тут его пальцы нащупали на самом дне что-то маленькое и гладкое. Он вытащил это наружу. Это был небольшой камушек, который переливался всеми цветами радуги. Владик совсем про него забыл. Он подобрал его на память у того самого старого дуба, через дупло которого они и попали в этот мир. Просто потому, что камушек был очень красивый. Как только Владик достал камушек из темного рюкзака, произошло чудо. Радужный камень вдруг ярко вспыхнул. Он озарил все вокруг теплым золотым светом. Туман на секунду расступился, и дети ахнули. Они увидели, что стоят посреди огромной, колышущейся топи, а тропинка под их ногами — это просто обман, нарисованная картинка. Вспышка была такой яркой, что дети зажмурились, а когда они снова открыли глаза, свет уже погас. Камушек в руке Владика больше не переливался. Он стал обычным, серым и холодным. Вся его магия потратилась на одну короткую вспышку. Он смог показать им правду, но этого было слишком мало, чтобы указать путь. Они по-прежнему стояли посреди бесконечного туманного болота. Но теперь они точно знали, что их дорога — это ложь, и что где-то здесь, в этой липкой мгле, прячется тот, кто заманил их в ловушку.